капитала. Это системы, базы данных, сайт, CRM. И в рамках организационного капитала, включая лидерство, культуру и так далее, командообразование. Давайте еще рассмотрим один примерчик стратегической карты. Это будет стратегическая карта банка. Точно так же, как и многие компании, генеральной целью ставится цель увеличить доходы. Для этого предполагается расширить спектр источников дохода. Чтобы это осуществить, необходимо в клиентской перспективе выполнить цель повышения степени доверия клиентов к оказываемым банкам финансовым услугам. Это предполагает изменение неких внутренних процессов, в частности, внедрение CRM, расширение ассортимента и набора услуг и обеспечение кросс-продаж. Таким образом, чтобы данные цели, перспективы внутренних процессов были выполнены, необходимо относительно персонала выполнить цель повышения его удовлетворенности. А это возможно за счет реализации целей развития навыков финансового планирования, улучшения знания ключевых клиентов банка и цели построения системы вознаграждения по результатам. Таким образом, как вы видите, мы рассмотрели несколько стратегических карт. Они во многом похожи, но во многом разные. Точно такую же стратегическую карту вы можете построить для своей компании. Но мы рассматривали с вами монокомпанию. Что будет, если это холдинг? У холдинга может быть несколько ролей. Но в любом случае сфера интересов управляющей компании холдинга – это инвестиции. Мы можем подразделить роли, которые готовы взять на себя управляющие компании холдинга, на следующие. Это может быть финансовый холдинг, это может быть стратегический архитектор, это может быть стратегический контролер или это оператор. В зависимости от того, насколько в компании, в группе компаний, управляющая компания будет вмешиваться в процесс оперативного управления. Финансовый холдинг. Управляющая компания принимает ключевые решения о вложениях и выводе средств. На самом деле устанавливая бюджетные лимиты и целевые показания, целевые показатели. В принципе, больше финансовый холдинг, то есть управляющая компания, не вмешивается в деятельность бизнес-единиц. Стратегический архитектор. Уровень влияния уже больше. Стратегический архитектор разрабатывает стратегическое видение будущего корпорации в целом, определяет направление действий, некий стратегический вектор для бизнес-единиц и единую методологию управления стратегией. Далее, разработка стратегии – это дело каждой бизнес-единицы. Разработанные бизнес-стратегии анализируются управляющей компанией, и между бизнес-единицами распределяются ресурсы. То есть стратегический архитектор предлагает, утверждает вложение и вывод средств. В принципе, его задача – проверить бизнес-логику утверждаемых стратегических инвестиций. Возможна и другая роль у управляющей компании – роль стратегического контролера. Тогда управляющая компания контролирует техническую и операционную обоснованность бизнес-стратегий, которые разрабатываются подразделениями и бизнес-единицами. Стратегический контролер распределяет ресурсы между ними и стремится усилить эффект синергии. Он проверяет коммерческую и функциональную логику ключевых инвестиций. Еще одна роль может быть у управляющей компании – оператор. В данном случае именно управляющая компания возглавит разработку и реализацию стратегии во всех бизнес-единицах. Он будет предлагать инвестиционную программу. Оператор будет управлять ее выполнением. Таким образом, мы увидели с вами четыре роли. Четыре роли, которые может выполнять управляющая компания. Финансовый холдинг. Управляющая компания не пытается координировать деятельность бизнес-единиц или добивается синергетических эффектов. Примером такого может являться АФК-система для России. Стратегический архитектор. Могут быть как компании с взаимосвязанными направлениями бизнеса, так и нет. Однако в этих компаниях много внимания уделяется единой методологии управления, в том числе и стратегии. И, естественно, навыкам рабочих групп, участников рабочих групп по разработке стратегии. Российским примером такой компании может служить группа компаний «Иконика», занимающаяся обувью, строительством, инструментами. Роль стратегического контролера. Часто это компания с несколькими взаимосвязанными направлениями бизнеса, либо вообще с единой для всех компаний, обслуживающей бизнес-единицей. Например, с бытовое подразделение компании единое для всей компании, для всех бизнес-единиц, входящих в компанию. Примером такой компании может служить, допустим, Салават Нефтеоргсинтез, который представляет собой несколько взаимосвязанных направлений бизнеса. Это химическая промышленность, это нефтеперерабатывающие заводы, это газохимическая промышленность. И эта компания имеет единую для всех входящих заводов службу сбыта. Оператор. Часто это компании, развивающие одно направление бизнеса и имеющие ряд подразделений в различных регионах. Примером такой компании может быть British Airways. Итак, разработана стратегия верхнего уровня. Что дальше? Дальше наша задача заключается в декомпозировании стратегии по иерархии организационной компании. То есть у каждого подразделения будет своя декомпозированная стратегия, которая должна корреспондироваться, сочетаться, интегрироваться с стратегией, декомпозированной стратегией верхнего уровня. Для того, чтобы осуществить этот процесс, используется организационная структура компании. Выделяют процесс декомпозиции вертикальный и горизонтальный. На вертикали мы передаем часть целей, показателей с уровня компании на уровень отдельных бизнес-единиц или на уровень отдельных отделов. Далее, на уровне отдельных отделов такая же передача осуществляется на уровень каждого сотрудника. Когда мы говорим о горизонтальной декомпозиции, речь идет о том, что нам необходимо цели, которые оказались характерными для отдельных департаментов, отделов, структурных подразделений компании, согласовать между всеми отделами на одном уровне. Здесь предполагается согласование целей, показателей, целевых значений, стратегических мероприятий, которые реализуют каждый из отделов. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы при реализации стратегии наши подразделения не начали действовать по принципу лебедь, рак и щука. В этом случае к тому видению, которое мы обозначили, положение компании через несколько лет, мы не сможем прийти, потому что действия каждого структурного подразделения будут разнонаправленными, хаотичными. Нам надо собрать все эти действия в единое направление, в пучок, и действовать пучком. Давайте посмотрим на проблему вертикальной декомпозиции. Вертикальная декомпозиция нужна для того, чтобы передать сверху вниз цели подразделениям от уровня высшего руководства через среднее управленческое звено до уровня линейных менеджеров и линейных сотрудников, а затем получить обратную связь в форме показателей и достижения целевых значений показателей. Эта обратная связь будет идти от линейных сотрудников через среднее управленческое звено до высшего руководства. Методы декомпозиции стратегической карты могут быть разными. Как правило, используются не менее трех методов из шести существующих, в зависимости от того, какой размер подразделения, какое стратегическое значение данного подразделения предполагается в будущем, каков уровень зависимости или независимости данного подразделения внутри компании, насколько самостоятельно оно принимает решение. В зависимости от того, как различается специфика деятельности подразделений, ну и на самом деле, какая организация у подразделения, какая структура этого подразделения. Методы выделяются такие. Самостоятельное формулирование стратегии и целей данного подразделения. В этом случае мы смотрим на стратегическую карту верхнего уровня и самостоятельно формулируем собственные цели, которые будут включены в стратегию нашего подразделения. Ну, единственное, что нам нужно, чтобы эти вещи все-таки как-то сочетались. Следующий метод. Прямое определение целей на основе целей верхнего уровня. Речь идет о том, что мы берем цели верхнего уровня, которые разработаны компанией, и переносим в стратегическую карту данного подразделения. Ну, естественно, как-то изменяя в случае, если у нас есть определенная специфика деятельности. Следующий метод. Метод адаптации целевых показателей и стратегических мероприятий. Мы берем цели, берем целевые показатели, берем стратегические мероприятия, входящие в стратегическую карту верхнего уровня, и адаптируем под то, чем занимается наше подразделение. То есть означает, мы берем не целую значение показателя, мы берем только часть и говорим о том, что наш вклад заключается в выполнении только части целевого значения показателя. Не все стратегические мероприятия мы можем осуществить. На своем уровне у нас несколько другие стратегические мероприятия могут быть осуществлены. Следующий метод – метод комбинирования стандартных и индивидуальных целей. Мы часть целей можем взять из стратегической карты верхнего уровня, ну а часть нам придется придумать самостоятельно в зависимости от того, какая специфическая деятельность заложена в нашей функциональной зоне, в нашем подразделении. Следующий метод – метод прямого определения стратегических мероприятий. Мы смотрим на цели компании, на мероприятия, которые компания предполагает осуществить, и просто сразу формулируем те мероприятия, которые может выполнить наше подразделение. И, наконец, метод открытой коммуникации, когда осуществляется в рамках совещания, в рамках работы рабочих групп коммуницирование относительно разработки стратегических карт подразделений. Только в этом случае каждое подразделение проходит весь путь разработки стратегии, все этапы, которые мы сейчас с вами проходим в данной теме. Затем наступает внедрение. Чтобы разработанную стратегию, включающую цели, мероприятия, показатели, целевые значения, как составные части мы могли осуществить, нам нужно разработать план внедрения. То есть нам нужно распределить зоны ответственности за достижение мероприятий. Нам нужно определить календарный план осуществления мероприятий, то есть дату начала и дата окончания каждого мероприятия. Нам нужно закрепить центры ответственности, то есть исполнителей. Нужно закрепить центры контроля, кто контролирует исполнение. Как правило, центры ответственности и центры контроля назначаются в соответствии с организационной структурой компании. И, наконец, нам надо назначить целевые показатели того, как мы выполним данное мероприятие. То есть мы должны понять, что мероприятие выполнено, исходя из значения этого показателя. Выполнение стратегии – это непрерывный процесс. Это непрерывный процесс преобразования стратегического плана компании в непрерывные действия, а затем в достижения. Поэтому и процесс разработки, выполнения стратегии будет являться замкнутым. Начиная с диагностики, планирования, потом выполнения, потом проверка результатов и осуществление контрольно-мониторинговых мероприятий, затем на основе план-факта анализа управление изменениями. Как я уже говорю, этот процесс циклический, непрекращающийся. Таким образом, мы с вами разработали стратегию. Но перед тем, как мы начнем ее внедрять, нам необходимо проаудировать. Еще раз вернуться на первый шаг, проаудировать стратегию. Это можно осуществить либо собственными силами, либо приглашая внешних консультантов и экспертов. Для проведения аудита стратегии мы будем пользоваться следующими критериями. Эти критерии предложили Томпсон и Стрикленд. В стратегии приоритетными должны быть стратегические действия. Стратегические действия, которые направлены на укрепление конкурентной позиции организации в долгосрочной перспективе. Соответственно, мы осуществляем проверку этого критерия, просматриваем стратегию, которую мы разработали, на предмет соответствия. Затем, стратегия должна обеспечить быстроту реагирования на изменения внешней среды, на изменения рыночной ситуации и требований потребителей, на наличие и разработку технологических инноваций, на любые новые инициативы конкурентов. Соответственно, мы опять же просматриваем всю стратегию на предмет соответствия этому критерию. Таких критериев у нас 10. Мы рассмотрели 2. Далее. Третьим критерием являются долгосрочные инвестиции, необходимые для создания устойчивого конкурентного преимущества. Агрессивное наступление для его приобретения и агрессивную оборону для того, чтобы удержать конкурентное преимущество, нами достигнутое. Следующий критерий. Нам необходимо избегать стратегий, рассчитанных на успех только в благоприятных условиях. Затем. Нам необходимо адекватно оценивать амбиции и способности конкурентов. Необходимо помнить, что атака на слабых конкурентов гораздо безопаснее, гораздо прибыльнее, чем атака на сильных конкурентов. Бей слабого. Кроме того, нельзя снижать цену, не имея значительных преимуществ по издержкам. Поэтому любые ценовые войны, они чреваты. Следующий критерий. Необходимо добиваться максимального отрыва от конкурентов по качеству товаров и услуг, либо по их потребительским свойствам. Более того, есть целые отрасли, где качество является необходимой составляющей, без которой просто выжить на этом рынке компании не представляется возможным. И, наконец, предпоследний критерий – необходимо избегать промежуточных стратегий. Стратегии, которые возникают при попытке следовать одновременно двум противоположным стратегиям. Например, прибыль можно достичь за счет снижения издержек и за счет увеличения выручки. Но это взаимоисключающие цели. Поскольку увеличение выручки мы осуществляем в том числе и за счет роста объемов производства. Увеличение объемов производства и снижение издержек будут взаимоисключающими. И таким образом мы выйдем на некую промежуточную стратегию, которая может ни к чему не привести. Здесь важно понимать, что является целевой функцией, что является ее ограничением. И, наконец, последний критерий. Агрессивные попытки захвата доли рынка приводят к обострению обстановки в отрасли. Поэтому априори убыточно для всех игроков на рынке будет так называемая маркетинговая гонка вооружений и ценовая война. Это нужно помнить, и на самом деле на это не стоит ориентировать стратегию своей компании. Можно говорить о неких постулатах, которые характерны для разработки стратегии. Эти постулаты разрабатывал Майкл Портер и предложил. Первый постулат. Не стремитесь быть первыми, будьте уникальными. Постановка цели стать первым в отрасли, наверное, не самая правильная. Дело в том, что бороться с конкурентами в одной и той же нише – это тратить силы. Проще найти или создать в рамках стратегии свою собственную рыночную нишу. Следующий постулат. Главная цель – высокая отдача на инвестиции. Это действительно главная цель компании. Высокий коэффициент рентабельности инвестиций – это правильная цель. Рост компании – это вторичная цель, которой следует посвящать достаточно большое количество усилий, но только после того, как достигнута отдача от инвестиций. Индустрия. Индустрия – это основа стратегического анализа. Экономически эффективная компания складывается из двух составляющих, и это составляющие структуры индустрии. Задаются общие правила конкуренции и задается положение, которое компания занимает в своей отрасли. То есть задаются источники конкурентных преимуществ. Стратегия включает в себя оба элемента. Нужно не бояться идти на компромиссы. Существеннейшая часть стратегии заключается в том, что нужно сделать правильный выбор. Когда для стратегических позиций мы однозначно можем сказать, что они совместимы друг с другом. То есть, в принципе, мы определяем, что нужно делать компании. Следующий важный постулат, который выделяет Майкл Портер. Стратегия должна быть успешна в каждом из своих звеньев. Конкурентное преимущество не может быть сконцентрировано в одном или нескольких цепочках создания ценности. Почему? Дело в том, что тогда ваше решение можно легко скопировать. Только в том случае, если в разных элементах цепочки создания ценности вы имеете конкурентное преимущество, только в этом случае копировать можно в целом вас. Лучшая модель кота – это сам кот. Стратегия должна быть постоянной. Постоянство стратегии является залогом стабильности ценностного предложения компании. То есть нельзя постоянно идти на поводу у потребителей, у поставщиков, адаптироваться ко всему, что случается во внешней среде. Нужно выбрать для адаптации только самые главные, самые значительные события, чтобы, в принципе, не оказаться в ситуации, когда мы слишком большое внимание уделяем, допустим, жалобам потребителей, и в результате это оказывается самой серьезной угрозой, потому что мы целенаправленно не обрабатываем, не действуем на одном сегменте рынка. Мы начинаем прыгать. Соответственно, следующий постулат – выберите свой сегмент. Сегментация – это важнейшая часть создания стратегии. Можно выбрать абсолютно любой сегмент потребителя, абсолютно любой продукт или там, мотиваторы покупки товара и услуг. Другое дело, что нужно предельно четко очертить рамки выбранного этого сегмента и следить за тем, чтобы границы выбранного сегмента не размывались. Иначе мы имеем возможность потерять те стратегические преимущества, которые заложили в свою стратегию. Следующий важный постулат. Роль главы компании в разработке и реализации стратегии сводится к определенным функциям. Он не потребитель стратегии, но и не ее деятель. Не ее делатель. Его деятельность заключается в постановке вопросов, в обеспечении этих вопросов ответами на уровне формирования видения, на уровне формирования нормативов уровня топа. Его деятельность заключается в выборе участников группы разработчиков. На первом этапе желательно, чтобы он принимал участие в разработке стратегии, может быть, даже в каждой бизнес-единице. Он должен обеспечить посвящение совета директоров основные стратегические планы компании. И, если необходимо, его задачей является привлечение внешних экспертов или внешних консультантов. Обратите внимание, что стратегии не являются ее элементы. Стратегия – это все элементы в наборе. Цели, видение, реструктуризация, слияние и поглощение, то есть мероприятия, которые необходимо провести. Все это не стратегия. Стратегия, когда они вместе. Стратегия – это уникальное ценностное предложение, которое отличается от конкурентов в целом, которое содержит четкие компромиссы и определение того, что компания не будет делать. Это действия, которые сочетаются друг с другом и взаимно усиливаются. При разработке стратегии мы наблюдаем типичные ошибки, когда стратегия в результате не внедряется и не осуществляется, или внедряется как-то коряво. Это ошибки, связанные с управленческой составляющей. Если обратиться к статистике, то только порядка 10% компаний, которые начали разработку стратегии, доходят до ее внедрения и успешно ее внедряют. В чем состоят эти типичные ошибки? Ну, во-первых, это недостаточная поддержка руководства и недостаточный уровень вовлечения персонала в разработку стратегии, в том числе и информирование персонала относительно того, в чем же состоит стратегия компании. В одном из крупнейших нефтяных холдингов, работая с средним управленческим звеном, я задала вопрос: кто знает миссию компании? Стратегия компании разработана, в общем-то, и внедрена 10 лет назад, и сейчас постоянно корректируется. Соответственно, в течение 10 лет на сайте компании висит миссия. Эта миссия достигается. В принципе, по своему содержанию, миссия не представляет собой лозунг на заборе и отписку. Это хорошо проработанная миссия. Из присутствующих то